кармане было почти 50 тысяч. Сегодняшние забеги по легкому дворцу некроманта были в основном пиратскими. Много засад, несколько сундуков и много убитых боссов, по сравнению с прошлыми заходами. Закупив зелий, «Здравствуй, юный оракул», поприветствовал меня Аиш, когда я подошел к нему. «Вижу, ты выполнил мое задание и получил 10-й уровень. Задание развития уровня успешно выполнено. Вот твоя награда». Учитель протянул мне книгу навыка, светившуюся зеленоватым цветом. «Вы получили необычную книгу навыка восстановления. Так как ты получил 10-й уровень», продолжил тем временем учитель, «ты волен выбрать направление. Станешь ли ты целителем, оракулом, выбравшим путь исцелять всех вокруг? Станешь ли ты священником, оракулом, выбравшим путь благословлять всех вокруг? Станешь ли ты еретиком, оракулом, выбравшим путь темных проклятий? Или же ты последуешь дальше своему пути развития, выбрав путь пастыря? Этот выбор должен быть предоставлен тебе в столице, но ты мне понравился своим упорством, и я сделаю для тебя исключение». Голова шар учителя Аиша потемнел, формируя молнии глаза. «Так какой путь выбираешь, юный оракул?» Глава 54. Выбор пути класса. Вам предоставляется выбор пути класса. Целитель, оракул, специализированный на лечении. Доступно множество навыков исцеления, как одиночной цели, так и группы. Бонус пути класса, плюс один разум за каждый уровень. Священник, оракул, специализированный на благословлении. Доступно множество навыков благословлений, как одиночной цели, так и группы. Бонус пути класса, плюс один разум за каждый уровень. Еретик, оракул, специализированный на проклятиях. Доступно множество навыков проклятия, как одиночной цели, так и группы. Бонус пути класса, плюс один магия за каждый уровень. Пастырь, скрытый путь класса оракулов. Пастырь, это истинный оракул. Ему доступны все навыки. Бонус пути класса, плюс один разум, плюс один магия за каждый уровень. Тут выбор очевиден. Стоило мне прочитать слово «скрытый», как я моментально сказал учителю, я продолжу свой путь абсолютного развития. Выбираю путь пастыря. Последнее я, кажется, выкрикнул. Вы встали на путь пастыря. Ваш класс изменен с оракул на пастырь. После изменения класса, тут же появилось глобальное оповещение. В безграничном мире появился первый пастырь. После этого, мне продолжили сыпаться сообщения. Бонус за получение скрытого класса плюс 10 к удаче. Открыты навыки класса. Массовое исцеление. Мгновенно восстанавливает 100 разум 10 хп всем членам группы. Откат 5 минут. Массовое восстановление жизни. Вешает на всех членов группы баф восстановления жизни, который восстанавливает разум 2 хп за секунду в течение 10 секунд. Откат 5 минут. Духовный щит. Вешает на выбранную цель щит, поглощающий 100 разум урона. Щит может стакаться до 5 раз. При нанесении урона, время действия щита 30 секунд. Откат 10 минут. Духовное спасение. Вешает на выбранную цель баф неуязвимость на 1 секунду. Время действия 30 минут. Откат 10 минут. Массовое благословление тела. Вешает на всех членов группы баф плюс 5 к телу. Время действия 30 минут. Откат 1 минута. Массовое благословление разума. Вешает на всех членов группы баф плюс 5 к разуму. Время действия 30 минут. Откат 1 минута. Массовое благословление магии. Вешает на всех членов группы баф плюс 5 к магии. Время действия 30 минут. Откат 1 минута. Массовое благословление удачи. Вешает на всех членов группы баф плюс 5 к удаче. Время действия 30 минут. Откат 1 минута. Массовое проклятие движения. Вешает на всех противников в радиусе 10 метров дебаф минус 10% к скорости бега. Время действия 5 минут. Откат 1 минута. Массовое проклятие сковывания. Вешает на всех противников в радиусе 10 метров дебаф минус 10% к скорости атаки. Время действия 5 минут. Откат 1 минута. Массовое отравление. Вешает на всех противников в радиусе 10 метров дебаф отравление отнимающий. Магия 2, хп за секунду в течение 5 секунд, откат 1 минута, темный духовный удар, наносит 1000 плюс, магия 5, урона, откат 5 секунд, сотворение духа жизни, требуется тотем жизни, дух жизни следует за вами, каждый в вашей группе получает плюс 100 к регенерации жизни в бою, откат 1 час, сотворение духа маны, требуется тотем маны, дух жизни следует за вами. Каждый в вашей группе получает плюс 100 к регенерации маны в бою. Откат 1 час. Ахить, прошептал я, увидев список новых навыков. «Ах, да!» Голова Шарейша изобразила улыбку из радуги внутри. «Забыл тебя предупредить. Все навыки пастыря можно повышать, только книгами навыков. Я отвлекся от шока и переспросил. В смысле книгами навыков, учитель? Каждый навык для своего повышения требует книгу навыков. То же касается и твоих базовых навыков». Булькая, объяснил мне Айш. «То есть, вы хотите сказать, что мне нужны книги навыков, чтобы прокачать навык с 1 до 2 уровня?» Я сел там, где стояла Шока. «Именно, у тебя уже готовы к повышению 3 навыка». Еще громче забулькала Айш, сообщая эту новость. «Желаешь их повысить?» «Меня заклинило. Вижу, тебе нужно прийти в себя». Продолжая булькать, сказала Айш. «Приходи ко мне перед отправкой в столицу, у меня для тебя будет задание». «Вы получили задание перед отправкой в столицу». «Перед отправкой в столицу. Редкая задача, перед уходом в столицу, зайти к Айшу. Награда, доступ к следующему заданию». «Да, хорошо, конечно», — бессвязно говорил я, пятясь задом. «Зайду, конечно, Малорик. Офигеть, как ты получил класс?» Смайлик возмущения. «И что за класс такой, Джи?» «Выполнил скрытую цепочку квестов, но это не супер круто, Малорик». «Да ладно тебе, получил первым новый класс, это уже супер, Джи. Если бы ты знал, мол, я авг до рейда, нужно разобраться с классов». Закрыв чат, поставил автоответ «занят, не беспокоить». «И че делать теперь?» Присев на скамейку в холле башни, стал размышлять. «Базовая книга навыка стоит 10 кредитов. Делаем вывод, что необычная будет стоить в районе 50, если не больше. И я еще не знаю, какой максимум прокачки у каждого из навыков». Схватившись за голову, я пытался собраться. «Класс потрясающий. Маны будет нужно до хрена, конечно, но я уже сейчас сильнее всех остальных на порядок. Однако, суммы для своего усиления мне потребуются заоблачные. Один я точно не справлюсь». «Привет, чего сидишь, грустишь?» — спросил у меня присевший рядом парень. «Имя Вегас. Класс, маг огня. Уровень 0. Да так, размышляю о бренной жизни», — ответил ему. «Понятно. У тебя нет пары кредитов начинающему магу огня?» — улыбнулся он. Я удивленно посмотрел на него, а затем заржал. Истерически похрюкивая, икая и бессвязно пытаясь что-то сказать, я сполз на пол, держась за живот. Парень посмотрел на меня, как на больного, что-то сказав, ушел к другому игроку. «Ой, не могу денег дать», — вытирая слезы, говорил я. «Сам не знаю, где найти денег», — заорал я в спину парня и снова засмеялся. Посмеиваясь над попрошайкой, открыл окно характеристик персонажа. Имя – Джи. Класс – пастырь. Уровень – 10. Характеристики. Тело – 10. Разум – 23 плюс 42. Магия – 13 плюс 37. Удача – 21. 11 000 хп. 16 500 мп. Броня – 35. Маг. Сопротивление – 0%. Физ. Сопротивление – 0%. Восстановление ХП вне боя в бою 20 йет в минуту. Восстановление МП вне боя в бою 130 йет в минуту. Навыки. Исцеление 2, 15 100%. Самоусиление 1, 100 100%. Проклятие движения 1, 100 100%. Благословление скорости 1, 100 100%. Духовный удар 2, 15 100%. Восстановление 1, 0 100%. Массовое исцеление 1, 0 100%. Массовое восстановление жизни 1, 0 100%. Духовный щит 1, 0 100%. Духовное спасение 1, 0 100%. Массовое благословление тела 1, 0 100%. Массовое благословление разума 1, 0 100%. Массовое благословление магии 1, 0 100%. Массовое благословление удачи 1, 0 100%. Массовое проклятие движения 1, 0 100%. Массовое проклятие сковывания 1, 0 100%. Массовое отравление 1, 0 100%. Темный духовный удар 1, 0 100%. Сотворение духа жизни 1, 0 100%. Сотворение духа маны 1, 0 100%. Быстрое воскрешение плюс 4. Кровавая мана плюс 5. Инь-янь. Магия, плюс 5 к магии. Разум, плюс 5 к разуму. Тело, плюс 5 к телу. Получение нового класса дало не только плюс 10 к удаче, но и повысило ХП и МП на 10 тысяч. Я теперь толстенькая тушка, которую так просто не пробьешь. Улыбнувшись, подумал я. Глава 55. Разговор с главой империи. Файтери, ты там решил все лавры собрать? Смайлик негодования. Мало того, что прокачиваешься, как бешеный геймер, так еще и всякие плюшки отрываешь. Джи, если будешь так же упорно трудиться, как я, то тоже получишь плюшки. Смайлик рабочего. Файтери, блин, я только получила 7-й, а ты уже на новой вершине эволюции. Джи, если будешь, кажется, я уже это говорил. Смеющийся смайлик. Файтери, злый день, ушла качаться. Мила была единственной, кто из друзей и гильдии не пристал с вопросами, как я получил этот класс. Закрыв все чаты, написал боту. Джи, надо поговорить. Бот, дуй в хранилище. Придя в хранилище, увидел бота, разговаривающего с кнехтом, казначеем-хранителем вещей. Привет, поздоровался я с кнехтом. Даров, пожав мне руку, сказал он, тут за тебя слово замолвили. Кнехт с усмешкой кивнул на бота. Выбирай сет или шмот, выдам сразу на руки. Тут такое дело, я посмотрел на бота. Мне с ним переговорить нужно, ты не против подождать? Без проблем. Усмехнувшись, кнехт уселся на лавочку. Отойдя с ботом в сторонку, где было поменьше народу, я начал разговор. Спасибо, что пробил вещи. Сразу поблагодарил я. Это мой косяк был, так что все в порядке. Он похлопал меня по плечу. О чем поговорить хотел? О классе? Почти угадал. Я присел, показывая ему жестом присоединиться. Дело вот в чем. Пастырь — это скрытый класс. Фиу-у, засвистел бот. Ну, я где-то так и думал, но все равно. Больше скажу, я могу и бафать, и проклинать, и хилить. 3 в 1. Похвастался для начала я, а потом добавил. Есть правда море минусов. Как получил класс, ты естественно рассказывать не будешь. Спросил на пробу бот. Выполнял цепочку квестов. Я тебе о них рассказывал. Большего добавить нечего. Я развел руками. В чем минусы? Задумчиво спросил бот. Нужно много, очень много кредитов на прокачку. Печально сказав это, решил его добить. А еще нужны книги навыков. Сколько пока не знаю, но минимум штук по 5 на каждый навык. Много кредитов это сколько? И какие навыки нужны? Сразу перешел он к сути темы. У меня. Я заглянул в меню персонажа, пересчитывая навыки. 20 навыков, требующих прокачки. Это уже 200 к на первое улучшение. Помимо этого, для каждого повышения навыка нужна книга навыка. Если базовые стоят по 10к, то полученные от класса будут стоить еще больше. И это по самым скромным прикидкам. 200 кусков не такая уж большая сумма. Тут он ошарашенно посмотрел на меня. Стоп, 20 навыков? После моего кивка он завис. Я конечно понимаю, но не мог бы ты показать характеристики? Открыв ему доступ к своим характеристикам, ждал его вердикта. Охренеть, 3 класса в 1, да еще и в песочнице. Глаза бота стали похожими на глаза персонажа аниме. Это же мы по КД можем фармить боссов здесь, и нам никто не сможет помешать. С твоим здоровьем, которого лишь слегка поменьше, чем у меня с 10-м шмотом, тебя можно будет завалить только толпой. Но, бабл, отрава, еще и мифическим своим в толпу. Он закатил глаза. Ты машина смерти теперь какая-то. Насчет миф навыка не раскатывай губу. Чтобы его зарядить, нужно очень много времени. За сегодняшние наши походы я зарядил только 2% навыка. Это фигня, на рейде поднимешь в разы быстрее. Он улыбался во все 32 зуба. Если у тебя навык бафаита исцеляет рейд, то считай, место во всех рейдах тебе забронировано. Жора мне весело с уже исписал, что хочет тебя к себе в столицу. Так значит, вы мне поможете с прокачкой? Задал я самый главный для себя вопрос. Контракт, сказал бот, без обид, но суммы в тебя будут вбухиваться немаленькие, поэтому только в таком случае империя тебе поможет. Условия? Сразу же спросил я. Это с Жорой ВЛС, он до тебя достучаться не может. Улыбаясь, сказал бот, добавь его в друзья и поговорите. Я пойду с кнехтом обсужу пару вещей. Добавив главу гильдии в друзья, мы начали разговор. Жора, ну привет, новичок легенда, наконец-то мы можем поговорить. Джи, привет, Жора, бот описал ситуацию и твои навыки. Я не против потратить часть ресурсов гильдии на перспективного игрока, но мне интересно, как ты это видишь. Джи, пока я в песочнице, наша гильдия сможет держать ученика. Думаю, даже рекорд мы сможем поставить, да такой, что его никто не сможет перебить. Только для этого нужно будет зарядить мой миф-навык. Думаю, эта пара вещей будет достойным бонусом за помощь мне в моей прокачке. Жора, дерзко. Но мне понравилось, что ты сказал, наша гильдия. Контракт стандартный для прокачки, Мы даем то, что тебе нужно. Ты отдаешь в двойном размере, но уже своими услугами в качестве пастыря. Как только ты превысишь свой полезный лимит вдвое, тебе останется только месяц дослужить в гильдии, и ты свободен. Это при учете, что ты снова не окажешься должен гильдии. И так по кругу. Джи, да я бы и на зарплате посидел. Я как-то читал, что топ-гильдии практикуют такое. Жора, не без этого, но пока нам рано с тобой о таком говорить. Перед заключением контракта, я бы хотел посмотреть на тебя в деле. Установишь неперебиваемый рекорд дворца и застолбишь ученика, и мы с тобой вернемся к разговору о зарплате. И да, кнехт выдаст тебе любой сет, я уже отдал приказ. Джи, ок, приятно было познакомиться. Жора, и мне, не разочаруй. Закрыв чат, пошел к боту и кнехту. Мне нужен сет темного лекаря и целителя, сказал я кнехту. Бот, мне будет нужна твоя помощь по скоростному прохождению дворца, но сначала, нам нужно завалить ученика. Аво, а ты стал серьезнее. Бот был удивлен. Жора умеет правильно настроить людей. Насчет рейда, мы выходим через 5 минут, мы с носом обсудили, как выгоднее тебя использовать. По спидрану дворца, это тебе с Люлей пообщаться надо, она в этом разбирается лучше меня. Понял. Взяв у кнехта заказанные сеты, кивнул боту. Сет целителя. Плюс 110 к разуму, плюс 80 к удаче, плюс 2000 хп, плюс 2500 мп, макс сопротивление 45, физ сопротивление 10, плюс 60 броня. Все навыки исцеления получают бонус плюс 20% к силе исцеления. Уменьшает откат навыка восстановления на 5 секунд. Если здоровье цели меньше 5%, исцеление будет критическим. Сет темного лекаря. Плюс 110 к магии. Плюс 80 к удаче, плюс 2000 хп, плюс 2500 мп, макс сопротивление 45, физ сопротивление 10, плюс 60 броня. Длительность всех проклятий увеличена на 20%. Темный духовный удар получает 5% сковать противника. Если здоровье цели меньше 5%, проклятие замедления передвижения полностью обездвиживает противника. Спасибо, кнехт. Поблагодарил я, отдавая ему свой сет лекаря. Главное, что на пользу. По-отечески улыбнувшись, сказал он. Удачи вам в рейде. Спасибо. Синхронно сказали мы с ботом. Глава 56. Рейд на ученика некроманта. Ученик некроманта. Рейд босс. Уровень 14. Умение 1. Призыв армии. Умение 2. Кольцо пламени. Умение 3. Лич. Умение 4. Зов духов. Босс толстый и имеет 2 жизни. Начал вещать бот. Всего в рейд пошло 18 человек. Главным критерием был 10 уровень и полное обмундирование, так как босс не только швырялся аешкой, но и сам атаковал массовыми атаками. Поэтому, если у игрока было меньше 5000 жизней, ему тут делать было нечего. Множество игроков ушли в столицу, поэтому эти 18 были либо новичками, либо теми, кто из старой империи играл в удовольствие. Все это мне рассказывал Малорик по пути к боссу. Первая фаза, он призывает ближайших элиток, ими занимается группа носа. Бот кивнул на стоящего рядом носчика. Во второй фазе босс кастует АЕ. Если успеете спрятаться за могилку или любой другой объект, который полностью вас загородит, то вы снизите нагрузку хилов. Танковать буду я. Его взгляд дернулся на меня, и он явно хотел что-то сказать, но передумал и продолжил. Основной хил на мне будет держать Джи, остальные работают по плюхам. Остальные, он посмотрел на восьмерку ДД. Просто бейте всем по откату и старайтесь не умереть. Вопросы, он осмотрел войско. Вопросов нет, тогда, Джи баф и начнем. Под удивленные взгляды рейда, я скастовал все благословления, тем самым повысив все характеристики рейда на 5. Мана неплохо просела, но сет целителя поднял и без того задранный показатель маны до предела. Я пошел, остальные начинают бить по моей команде. Он пошел к боссу, нос, начиная зачищать свиту. Повесив на бота восстановление, стал осматривать окрестности. Перед началом рейда, я залез на склеп, чтобы было удобнее. И спрятаться за статую можно, и до танка хилом достаю, и за рейдом наблюдаю. 3 зайца, ваншотнул. Бот взял на себя босса, получая неплохие плюхи. Кинув в него исцелением, подкрепил его восстановлением. Бить босса было нельзя, поэтому я посмотрел, как дела у остальных. Под руководством носа, остальные 16 человек расчищали элитку вокруг босса. Под слитными залпами такой толпы мобы моментально улетела на свое перерождение. Неподалеку появилась группа, которое оформила элиток, увидев, что мы бьем рейд-босса, она остановилась вдалеке, наблюдая. Нос тут же подошел к ним и предупредил о возможных последствиях вмешательства. «Можно!» – раздалась команда бота. И синхронная машина из 8 человек стала бить босса. Нос со своей командой из 4 человек планомерно вырезали появляющуюся элитку. «Жалкие черви, вы познаете мой гнев!» «Стража!» Некромант использовал свое умение. Неубитые элитные мобы стали стягиваться к боссу. Их было достаточно много, но Нос и его ребята не сплоховали, моментально перехватывая и уничтожая подошедших мобов. Нос с командой работают, остальные не отвлекаемся. «Под атакой босса!» — крикнул бот. Ученик некроманта размашисто атаковал бота. При каждом взмахе вылетали темные полумесяцы, которые летали по непредсказуемой траектории, иногда даже отскакивая от могил. Некоторые ребята принимали, так сказать, на грудь эти полумесяцы, теряя здоровье. Третий хил, который был на подхвате, исцелял. Я же сосредоточился на удержании бота, исцеляя его по откату. Восстановления и исцеления хватало впритык, чтобы покрывать урон босса. «Темная богиня смертельного огня, покарай нечестивцев!» — прокричал босс, и от него во все стороны понеслась стена пламени. Некоторые, кто посмекали стестие, спрятались в момент начала крика босса, остальные же отхватили удар, снявшись большую часть жизни. Моментально кинув откатившееся исцеление на сильно просевшего бота, стал читать заклинание массового исцеления. «Добрые боги, исцелите свою паству!» — крикнул я. Мгновенно восстановив чуть больше 1000 жизни всем в рейде, я стал читать следующее массовое восстановление. «Добрые боги, вашей пастве нужна жизненная сила!» — крикнул я, повесив баф на весь рейд, восстанавливающий по 266 хп за секунду, в течение 10 секунд. Здоровье бота стало опускаться, кинув очередное исцеление, крикнул: «Хилока, исцеление на бота!» Увидев, что исцеление немного подняло жизнь бота, крикнул: «Через раз на бота кидай, восстановление у меня побольше, не перебьешь!» Отдав указание запасному хилу, посмотрел, как идут дела у Носа. Расчистив пришедшую элиту, команда Носорчага планомерно убивала моба одного за другим, не давая им времени воскреситься всем. Здоровье у них не проседало, поэтому я крикнул им: «Нос, хила на бота, да фула надо поднять!» Ок, хил из команды Носа, которого я как-то подменял у них, стал помогать мне исцелять бота. Втроем наши усилия принесли плоды, и здоровье бота поднялось до максимума. «Хил Ока и Жеманю, стоп хил!» — крикнул я им, используя навык кровавая мана, чтобы восстановить себе полностью всю ману. Глотнув зелье на хп, продолжил исцелять нашего танка. Здоровье рейд-босса неуклонно уменьшалось. До своей смерти он еще один раз использовал пламя, которое вынудило меня попросить помощи у двух других хилов. «Мое тело пало, но мой дух вас покарает. Ахаха!» Умирая, босс пытался рассмеяться, но затих. Его тело поднялось в воздух и взорвалось. На его месте оказался огромный дух. «Ха! Вы все будете поглощены мной!» — крикнул дух, хватая бота. «Даруй защиту слабому!» — крикнул я, вешая на бота бабл. Удача и точно подгаданное время, о котором мне шепнул бот, сделали попытку моментального убийства танка невозможной. «Джи, красиво!» — крикнул бот, агря на себя босс. «Все стоп дамаг, набираю агр!» Почти сорвав босса, ребята из рейда все же остановились и стали убивать элиток, воскресающих после убийств команды Носа. «Готово, бьем!» — через минуту раздалась команда бота. Кинув взгляд на полоску зарядов инь-янь, был приятно удивлен, что полоска янь зарядилась уже до 7%. Видимо, хил и баф рейда неплохо ее заряжают. Но вот полоска инь так и осталась нетронутой, так как мне банально не было на ком практиковать массовые проклятия, а удаты ду и ду практически не заряжали. «Мои слуги духи, призываю вас!» — крикнул босс, призывая в дополнение к элиткам еще и партию духов, вылетающих из разных концов дворцового кладбища. Нагрузка на команду Носа увеличилась, это заметил и бот. «Мол, Сун, Дон, помогите Носу!» — крикнул он троице братьев. Троица моментально перенесла свой урон с босса на прибывающих духов. Ситуация немного выровнялась, но Хилоку пришлось помогать отхиливать команду Носа, так как они стали очень сильно проседать от большого количества элиток на них. Дамаг по боссу практически прекратился, все сконцентрировались на свите. «Добрые боги, исцелите свою паству!» — крикнул я, используя навык, тем самым поднимая просевшие хп у всего рейда. Но этого было недостаточно, поэтому вслед за первым массовым лечением, Я использовал и восстановление. Добрые боги, вашей пастве нужна жизненная сила. ХП рейда начала упираться в фул. Через пару минут духи закончились, и братья переключились на урон по боссу. Здоровье босса неуклонно уменьшалось и дошло до отметки 10%. «Учитель!» – неожиданно закричал дух. «Даруй мне силу!» В духа начала вливаться темная струя дыма, собирающаяся отовсюду. Элитки стали умирать, попадая под этот дым. «Нос, дамаг в босса!» – крикнул бот. «Хилы все в меня!» После того, как босс всосал в себя черный дым, он стал бить в разы сильнее. Под усилиями трех хилов, мы еле-еле удерживали здоровье бота. Даже войдя в ритм, что каждый исцелял по очереди, тем самым постоянно повышая здоровье нашего танка, это не помогало. ХП бота понемногу уменьшались. 7% ХП босса, 80% ХП бота, 6% ХП босса, 60% ХП бота. «Сила духа, поддержи заблудшего!» — крикнул я, используя духовный щит на бота, который начал поглощать урон босса. 3% ХП босса, 80% ХП бота. И наконец босс погиб. «Вы будете уничтожены учителем!» Прохрипев последние слова, босс пропал, оставив после себя большой фиолетовый сундук. Глава 57. Песочный бизнес. «О, уникалочка!» — раздался крик Малорика, который на всех парах летел к сундуку. Увидев бегущего Малорика, бот хитро улыбнулся и дождался, пока он не подбежит поближе, чтобы быстрее него прикоснуться к сундуку. «Ты был мне как брат!» — упав на колени, закричал Малорик. Так как в рейде стояло распределение дроп-лидером, все предметы распределял он, а остальным показали список. Меч алого берсеркера. Уник. Редкая книга навыка удача. Редкий камень заточки 4 шате. Редкий камень зачарования 8 шате. Кожанка воина. Сет воришки. Капюшон ученика воды. Сет ученика воды. 200 000 кредитов. Кредиты раскидываю на всех, сообщил бот. Вы получили 11 000 кредитов. Меч могут сролить только берсы, которых у нас в рейде нет, поэтому каждый получает ДКП за него. Бот вычеркивал из списка один предмет за другим. За выбитые камни все получат по 5 необычных камней заточки и зачарования. Доступы всем выданы. И всем спасибо, все свободны. Поблагодарив всех, бот распустил рейд. Вас приглашают в группу прокачка лидер группы бот 2352. Неплохо справились. Похлопал меня по плечу подошедший бот. Никто не упал. Ребята в прошлый раз были толпой в 50 рыл и положили половину. Ага, только ты вспомни, Малорик подошел к нам. Там были черные, которые дико мешались. Да и сейчас у нас фулл рейд в редких шмотках. У РБ не было ни единого шанса. Больше спасло наличие G у нас в рейде, сказал подошедший Сун. Два массовых лечения и своевременный бабл решили судьбу босса. На будущий поход, бот, нужно минимум 5 хилов и количество человек увеличить до 25-30. Иначе тут будет большая, печальная ситуация. Под наши улыбки он поправился. Жора испытывал G. Улыбаясь, бот кивнул в мою сторону. Я договаривался с шахтерами, чтобы они помогли хилами. Я же не идиот идти на РБ таким составом. Вау. А если бы упали, я был слегка поражен доверием. Всего лишь 10% опыта. Пожав плечами, сказал бот. Куда важнее было посмотреть на тебя, больные люди. Покачивая головой от шока, я сказал. Насчет прохождения спидрана, мне нужно подготовиться. Опыт у меня на 5% после убийства РБ. Думаю, сегодня к утру успею накачать силой свои шары. Серьезно сказал боту. Накачать шары? Малорик выгнул бровь, а потом обнял меня. Шары не надо накачивать, за ними надо ухаживать. Заржав, мы все отправились в город. Вешаю благословление на плюс 5 ко всем параметрам всей группе. Недорого. Встав около ворот, я стал превращать свою задумку в реальность. Йо, ко мне подошла группа из 5 человек. Сколько за баф? 500 кредитов. Увидев ошарашенный взгляд, пояснил. Баф держится полчаса, накладываю на всю группу. При повторном обращении ко мне, баф счета на поглощение 10 куронов подарок. Улыбаясь во все 32, объяснял им. Откуда нам знать, что ты не разводишь нас? Поинтересовался парень, видимо, глава группы. Если желаете, можете заказать баф через игру. Сразу же сказал ему, комиссию в 10% оплачиваете вы. Итого 550 кредитов. Объяснение ребятам, что можно пользоваться услугами посредничества в игре через настройки внутриигрового сервиса, было скучным, но получаемый результат предвосхищал все мои ожидания. За первый час моих истеричных криков, только две группы решились купить баф. Но после того, как они вернулись и получили в подарок щит баф, поток клиентов начал расти. Поначалу все сомневались, но видя, как некоторые приходят снова и снова, решались попробовать тоже. Откат навыков в 1 минута стал пикантной вишенкой, которая собрала очередь на мои услуги. Уже на 2-м часу я заработал 18 кредитов, а поток клиентов не останавливался. Заряд янь медленно и неуклонно повышался. Я не стал заморачиваться гильдейскими разборками, бафая всех подряд. Сам же на показ выставил, что я из империи. Скучающий на 1-м часу бот, на следующий стал вести активную вербовку новичков. Я же получал плюсик в карму за этот побочный эффект моего бизнеса, тире прокачки, тире подготовки. На 3-м часу, все уже считали меня НПС, который бафает за определенную сумму. Малорик в гильдии даже поржал, скинув строчку из форума. Если у вас есть немного кредитов, то советую подойти к воротам города и найти НПС Джи, который повесит на вас плюс 5 ко всем характеристикам за 550 кредитов. Ребята ржали, а я продолжал бафать и бафать. Народ, на сегодня все, закричал я, когда сила им заполнилась до 100%. Шар белого цвета стал крутиться вокруг меня и светиться ярким, но мягким, белым цветом. Возможно, я вернусь завтра. Гул разочарования пронесся в толпе. Все принимайте рейд от меня, бафну и ухожу, проорал я, перекрикивая гул. Приняв больше 200 желающих, бафнул их и отправился на 2-й этап подготовки к скоростному забегу. Неплохой бизнес выходит, так то, говорил бот, бегая с огромной толпой мобов. Не мое, конечно, дело, но много собрал, почти 150. Вешая очередное массовое проклятие скорости и снижение скорости атаки, ответил ему, если бы в песочнице можно было получить класс, я бы столько не поднял. Бафы уже сейчас нужно улучшать, надо, ухмыляясь, на бегу сказал бот, книги в хранилище лежат, сумма выходит нехилой, каждый баф по стоку учителя стоит, но наши формит подобие братской могилы, поэтому недостатков книг нет, тут он спохватился, только я тебе этого не говорил, ха, не переживай, я тебя понял, все равно книги денег стоят, а просто так братья сваливать будут только крысы, обновив проклятие, спросил у бота. «Кстати, а мне положены плюшки за такой рекрутинг, а чем ты?» – недоуменно спросил бот. «Ты в гильдию человек 50 принял, только из-за того, что я стоял бафал. Иногда ты такой жлоб», – тяжело вздохнул бот под мой смех. «Это, конечно, здорово, но потратить 7 часов на заряд твоих шаров – это перебор». Устало выдохнул бот. «Для полной зарядки мифического навыка мне понадобилось 7 часов. Я уже сам бы не в восторге от того, что потратил это утро впустую». Проклятия накладывались на небольшой радиус, что очень сильно растянуло время зарядки. Для тех же благословлений, не было никаких ограничений в радиусе, главное, чтобы все были в группе. «Оно того стоит», — сказал я ему. «Лучше расскажи про прохождение спидрана. Все просто. 1 этаж, 1 коридор, 1 босс. По бокам коридора находятся входы в комнаты, где тусуются мини-боссы. Для полного прохождения нужно убить всех. За каждого неубитого мини-босса штраф, 5 минут, рассказывал бот, явно подглядывая в какие-то записи. А боссов же можно вытаскивать из комнат, поинтересовался я у бота. Конечно, на то и расчет, что делать можно все, что угодно. Ухмыльнувшись, сказал он, я понял твою задумку, собрать всех в одной комнате и жахнуть по ним твоим навыкам. Нос не перешел на 11, так что еще один танк у нас есть. Бот заглянул в список гильдии. Еще один танк зайдет, если его попросить. 4-го нет, но можно взять какого-нибудь жирного воина. Может, Тома, я вспомнил, как он ловко уклонялся от атак мобов. Парень справится. Сейчас спрошу, сказал бот. Дождавшись ответа Тома, бот выдохнул. Ему интересно. Значит, группа собрана. Стартуем в 12:00. Через 1.5 часа, удивленно спросил у него, ожидая, что мы прям ща пойдем. Не знаю, как ты, а я жрать хочу. Это глава на завтра. А я уехал на 2 дня. Глава 58 спидрун скоростное прохождение. 80 кредитов. Улучшение с каждым разом становится все дороже, да еще и книги навыков нужны. Боже, как же дальше-то я буду справляться? Горестно подумал я. После поднятия всех базовых навыков оракула, я вернулся к воротам, чтобы продолжить бизнес баффера. Народ, увидев мои крики в чате, был безумно рад. Каждый хотел получить плюс 500 хп и плюс 500 мп в купе с увеличением удачи и силы магии. Это было огромное подспорье для начинающих игроков. Больше времени фарма, меньше времени восстановления, больше золота в кармане. Я назвал это пирамида фарма G. Без эксцессов не обошлось, конечно. Черные псы, боги и еще несколько гильдий пытались саботировать мои действия. Кто орал, что я обманщик, кто просто матерился на меня, кто распускал слухи. Однако, я не обращал на них никакого внимания, продолжая методично бафать людей. Такое игнорирование приносило свои плоды, видя, что поток народа ко мне не ослабевает, один за другим эти крикуны отваливались. Не стоило забывать и про халявщиков, они вступали в группы в момент бафа, тем самым получая его. Но их я планомерно банил, предупреждая группы, что в следующий раз они последуют за ними. За полтора часа, пока я ждал бота, мой блацк-лист пополнился 20 именами. Джи, знакомься, это фальшивая стена, между друзьями Фальк, представил бот третьего танка в нашей команде. Фальк, это Джи и Том, даров. Фальк был здоровым и дружелюбным малым. После того, как мы пожали друг другу руки, бот стал рассказывать. Нас ждет 4 зала. Бот посмотрел на Тома. Том, ты хватаешь босса 10 уровня танцора. Фальк возьмет на себя лича, который будет во втором зале. Но схватишь духа в третьем, будь аккуратнее, не поставь свой зад под его вой. Я же буду выводить на прогулку стража. Бот тяжело вздохнул. Давно мы по самоубийствам, хохотнув, спросил Фальк. У него АЭ с уроном больше 1 000 000. Бот тыкнул пальцем в меня. Правда, это будет первое испытание навыка в деле. Ахаха. И Жора дал добро, похлопывая себя по животу, веселился Фальк. Ты слишком много бухаешь, покачивая головой, сказал бот, был бы посерьезнее. Жора не только дал добро, но и снарягу, а еще поцеловал нас в лобик и благословил. Бы, я бы посмотрел на это зрелище, улыбаясь, сказал Фальк. Ты в курсе, мне в игрушки играть уже поздно, зато бухать за 5 нет, пробурчал бот, молодой, горячий. Похохатывая, Фальк ударял по спине бота, создавая звук удара колокола. Ладно, хорош, нам уже пора идти. Бот отмахнулся от Фалька. Том, постарайся не умереть, это было бы печально. Улыбнувшись, спокойно сказал Том. Тем более, я не настолько плох, чтобы не выполнить столь простую задачу. Вот и хорошо. Бот выдохнул. Джи, баф. Как только группа получила все бафы, бот подошел ко входу. Ну, что, с богом? Прошептал бот, выбирая режим скоростного прохождения. Появились мы в огромном коридоре. Огромные 10-метровые потолки, свет, пробивающийся через крышу, которая была застеклена и прокрыта тонким слоем позолоты. Коридор упирался в огромный зал, в котором сидел на троне некромант. По бокам коридора с разных сторон были 4 двери, больше напоминающие крепостные ворота. «Не стоим, пошли!» — крикнул бот и, подавая пример, побежал в свой зал. Том легкой трусцой забежал в первый зал, располагающийся слева. Там бродили, знакомые мне, мертвые балерины и их кавалеры во главе танцора, который возвышался над ними, совершая судорожные движения. Легко уклоняясь от стычек со свитой босса, Том подобрался к боссу, пробежав мимо него, сделал широкий круг по залу, собирая всех. Наблюдать за ним было сплошным удовольствием. Он мастерски использовал клинки, чтобы отвести удары, уклонялся, иногда двигаясь зигзагом, чтобы мобы двигались в нужном ему направлении. Тем временем Фальк добежал до второго зала, под непрерывными атаками, которые он старался принять на щит. Он пробежал по залу с криком «А-а-а-а, за мной!» – орал он, получая тонны урона от магов, что были в свите босса Лича. Несмотря на получаемый урон, тушка Фалька была неплохо бронированной, что помогло ему быстро выбежать из зала, сохранив больше 1/3 жизни. Нос вбежал в третий зал. На мое удивление, духи практически не наносили ему урона. Когда Нос согрел всех мобов и босса, он вышел из зала с 2-3 жизни. Самое трудное досталось боту. Ему пришлось не только отправиться вытаскивать 4-го босса, но и собирать всех мобов в коридоре. Паровоз за ним был огромным, но его сосредоточенность была выше всех похвал. Вбежав в зал босса, он не стал бежать напрямую к боссу, а повернув на 90 градусов, побежал по максимально широкому кругу. Это помогло ему собрать всех мобов и не попасть под удар тех, кто бежал до этого за ним. Том был первым, кто вытащил босса, поэтому он сразу побежал к некроманту. При этом, он едва не прикончил Фалька, который в тот же момент выбежал со своим паровозом и боссом. Нос, увидев, что в коридоре давкой выйти он не успевает, побежал на второй круг. «Нос, еще один круг, иначе бот не выйдет», — крикнул я Носу, вставая около выхода из его зала. «Ок», — коротко ответил Нос, беря разгон на третий круг. Тем временем бот выбежал из зала, попав под нескольких мобов от паровоза Тома и Фалька. Здоровье нашего лидера группы просело до критической отметки, но он использовал зелье и смог заблокировать пару атак мобов. Пробежав в зал, он сделал небольшой крюк, присоединяясь к забегу двух ребят. «Бот прошел», — крикнул я Носу, а сам отступил подальше, чтобы ненароком не согреть паровоз. Как истинный носорог, носящий похожее имя, носорчак пробежал в ворота, направляясь к ребятам. Пробежав вслед за ним в зал, увидел ужасающую картину. В Фалька летело заклинание, которое его точно добьет, ведь его здоровье было почти на нуле. Удар, и Фальк падает безжизненной куклой, по которой пробегается жаждущая крови и мозгов остальных толпа нежити. Остальные ребята тоже находились на грани, только Нос смотрелся на их фоне живчиком, имея половину здоровья, но и ему не повезло. Дух использовал вой, который застонил Носа. Огромная толпа духов и мобов с других паровозов подмяла под собой самого живучего из нас. Сцепив зубы, я вытянул руку. Сила начала, сила обратного духа, сила, созданная духами предков, сила, воспетая в легендах. «Явись», — произнес я нужное заклинание. По мере того, как я произносил заклинание, черный шар стал раздуваться. Вначале он был размером с шарик для пинг-понга, а в конце его размер был с пару футбольных мячей. Первое слово заставило шар остановиться, второе — перетечь в вытянутую руку. Последнее слово стало спусковым крючком, который спустил заклинание. Вылетевший шар остановился ровно в центре зала, который, по словам бота, был не больше 100 метров. Умирающий бот и полудохлый Том, увидев черный шар, стали бежать к нему. К моему ужасу, их стало притягивать к шару вместе с мобами. Сила конца, сила исцеления, сила жизни, сила, дарованная духами предков, сила, останавливающая богов. Спаси. Успев до окончания таймера, кинул в бота вторую часть своего мифического навыка. Белый шар двигался аналогично черному. В отличие от черного, он не увеличивался в размерах, а стал пульсировать белым цветом. После произношения слова «спаси», шар вспыхнул яркой вспышкой, окутав бота белым светом. Здоровье танка, засосанного в плотный шар из мобов, мгновенно восстановилось, а сила ин черного шара перестала на него действовать. Бот моментально отбежал от эпицентра. «Прости, Том», — крикнул я. Бум. Взрыв был беззвучным, но в момент взрыва по телу прошла дрожь. Останки мобов красочно разлетались по всему залу. Через пару секунд этот дождь прекратился. Глобальное оповещение. Гильдия Империя установила рекорд Дворца Некроманта 13 минут 27 секунд. Стоя в зале Некроманта, мы с ботом увидели, что дух не умер, тем самым увеличив наше время прохождения на 10 минут. Через мгновение дух пропал, а в центре зала появился огромный фиолетовый сундук. «В принципе, я думаю», — коротко, улыбаясь во все зубы, начал говорить бот, «если отбросить наши помарки, при учете несыгранности и того, что Джи убил Тома, прохождение было не таким уж и долгим». Прислушиваясь к его словам, я не понимал, к чему он ведет, но, услышав последнее, заржал, как, впрочем, и все из нашей суицидальной группы. Глава 59. Награда. Это было познавательно. После того, как выскочило оповещение, вся группа воскресла. Это были первые слова Тома после воскрешения. «Сила притяжения твоего навыка», — улыбаясь, он покачал головой. «Согласен», — сказал бот, стоящий около сундука. «Хреново, что он своих же убивает, конечно, но навык — конфетка». Он поднял большой палец вверх. «Честно им, может, уже посмотрим, что выдадут героям-трудоголикам», — привлек внимание Фальк. «Алкоголикам, а не трудоголикам», — пробурчал бот, прикасаясь к сундуку. «За успешное установление рекорда вся группа получает классовый комплект вещей. Срок ношения – до установления нового рекорда. До момента установления нового рекорда – доступ к скоростному режиму Дворца Некроманта для всей группы Гильдии Империя запрещен. Вы получаете сет молодого пастыря Велготми. Сет молодого пастыря Велготми – уникальный, занимает все слоты брони, только для пастыря. 10 уровень, плюс 150 к разуму, плюс 100 к магии, плюс 50 к удаче. Броня – 80. Маг сопротивления – 75. Физ сопротивление – 35. Навык исцеления на 10% эффективнее. Благословления действуют на 1 минуту больше. Навыки ду и ду, использованные друг за другом, получают 1% шанс взорвать цель. Скорость передвижения плюс 30%. Чего-то я не хочу, чтобы кто-то перебивал наш рекорд. После получения награды, сказал бот, может в игру начать нормально играть. С серьезным лицом, задумчиво сказал Фальк. А это нормально для 10-уровневого сета иметь такие параметры? Почесывая голову, спросил Нос. Покажи, что там у тебя. Будто выйдя из оцепенения, спросил бот у Носа. Не могу линкануть. Разочарованно ответил Нос. Короче, скрин в офицерской. Момент, сказал бот, зависнув на некоторое время. У меня такой же, и у Фалька похоже тоже. Ага, кивнул упомянутый Фальк. Пойду-ка я, наверное, схожу пообщаюсь с Жорой. Они в рейде. На автомате сказал ему бот. Комплект мне нравится, выдал Том, переодевшись в обновки. Кожаный костюм ему очень шел. Напоминает мой старый тренировочный костюм. Чет я завис. Очнувшись, я надел новый сет, взамен выданного мне кнехтом сета темного лекаря. Сет был в виде черной робы, на которой были две полоски: красная, идущая с правого плеча до пояса, и синяя, идущая точно так же, только на левом плече. В некоторых местах робы были заплатки, что делало ее вид, скажем так, непрезентабельным. «Неплохо выглядишь», — сказал бот, также переодевшийся в новый комплект, став настоящим закованным в броню воином. Наряд потрепанный, как и у нас, только Том щеголяет в новеньком. «Чистота, чисто стайт», — выдал Фалька и хохотнул. «Че вы как бабы вещи рассматриваете? Хорошие и ладно, айда качаться. Три танка для одной группы перебор». Улыбаясь шутке Фалька, сказал ему бот. «Это тебе не дистимп». «Да, было время». Закатив глаза, согласился Фальк. «Ладно, спасибо вам, ребята, что позвали и разбудили. Наберу себе группу, раз выдался шанс. Ау, вот это поворот». Наигранно воскликнул бот. «А я даже не думал. Ну иди, иди». Он подтолкнул Фалька. «Там, кстати, твои любимые нубы в гильде, на этот уровень не сегодня, так завтра выйдут. Мясцо, ок, всем пока». Оживившись, Фальк вышел из группы и умчался по своим делам. «Я тоже пойду, спасибо за прохождение», — поблагодарил Том нас легким кивком. «Буду рад принять участие в чем-то подобном. Это очень познавательно и весело. Ок, обязательно позовем», — сказал ему бот. «Ладно, я тоже пойду, моя группа уже ждет». Попрощавшись, ушел и Нос. «Братья в универе, да и мне пора готовиться», — печально сказал бот. «Давай там, не сильно отрывайся». «Хорошо», — улыбнувшись, сказал ему. «Я на денек-другой останусь в песочнице точно. Нужно поднять кредитов. ПФД меня ждет», — патетично воскликнул я. «Ха, тогда может еще сходим с тобой во дворец», — обрадовался бот. «Давай, удачи». «Ага, пока. Я тебе немного завидую». Сидя с Милой в кафе, я рассказал ей о спидране. «У меня только 6-й уровень. Уровень не главное», — махнув ложечкой из мороженого, сказал ей. «Навыки решают. Тем более паровоз в БМ имеет место быть». «В смысле?» – заинтересованно спросила Мила. «Прокачиваться можно с помощью высокоуровневых игроков». Доев последнюю ложечку мороженого, продолжил. «Я, когда помогал Шачи, ну ты помнишь, я о ней говорил. Так вот, ей резало опыт в 10 раз, при учете того, что она постоянно атаковала. На форуме нашел Тимку. Если чей-то уровень выше на 5, то опыт режется остальным в 2 раза и за каждый уровень повышается. Еще уровень в 4, еще уровень в 5, и так далее. Но если мелкий принимает активное участие, то опыт прилетает ему чуть больше. Там мнения расходились, на тему того, сколько дают за активность, но суть ты, думаю, уловила. Забавно. Мила допила колу и расплатилась. «Значит, мы можем вместе покачаться?» «Можем», — кивнул ей, вставая. «Но я бы хотел сегодня вечером поработать бафером. Пока ты пробежишься по братской, я заработаю денег, а потом доберем кого-нибудь в танке и ДД и сходим покачаемся». «Лады», — обрадованно кивнула Мила. Отработав смену, потратил лишний час на разборку капсул. Закончив с 5-й комнатой, повесил табличку «Техобслуживание закрыто». Закрыв комнату, вернулся в безграничный мир. Возле ворот меня уже ждала толпа народа, которая вкусила всю прелесть бафов. Сегодня я решил набирать рейды, чтобы сэкономить время. Так как я брал по 500 с группы, я стал добирать одиночек за 100 кредитов, чему многие несказанно обрадовались. Поток кредитов уверенно наполнял мой карман. Некоторые, кто бывал у меня вчера, обрадовались лишней минуте, а я лишь только улыбаясь желал им хорошего фарма. «Ты тот самый Бжи?» «Подойдя ко мне», — сказал мужик, использующий донатерское сокрытие. «Баф сотня с человека», — на автомате ответил ему, не обратив особо внимания. «Я не за бафом пришел», — сказал он. «Меня зовут Валентин. Рад знакомству, Валентин». Кивнув, я крикнул в чат. «Через полторы минуты откатываются бафы. Собираемся. Не мешаемся. Оплачиваем». «Ты меня не слушаешь?» — ворвался в мое сознание вопрос Валентина. «А, ты что-то хотел?» Посмотрев на него, решил переспросить. «Баф сот, да не нужен мне твой баф», нахмурившись, сказал он. «Я хочу предложить тебе работу». Выгнув бровь, я посмотрел на мужика. $100 за час твоего времени», выдал он. «Тебе просто нужно побыть хилом в группе». Фью, удивленно присвистнув, поинтересовался у него. «Договор через админов?» Он кивнул. «Насколько по времени?» 10 часов минимум», сказал Валентин. «Все выпавшие идет мне. Мне нужно пару минут». Я кивнул на собранную толпу. «Обязательства и закуплюсь по максимуму маны». «Хорошо. Через 10 минут у братской могилы». Сказав это, Валентин ушел. «Джи, мил, тут заказ подвернулся. Я не смогу с тобой покачаться». Смайлик смущения. «Файтери. Говнюк ты, Джи». Смайлик повернувшийся спиной. «Джи, прости, но тут реалом платит, так что не могу отказаться». «Файтери. Ладно, иди». «Джи, завтра обед с меня», смайлик посылающий воздушный поцелуй. Глава 60, Валентин. После того, как закупился новыми зельями восстановления маны, зашел в игровой магазин, где указал данные своей банковской карточки. Пройдя все проверки, я получил статус бумажный. Заинтересовавшись титулом, зашел в раздел рангов внутри игрового магазина. Бумажный 1-1000, скидка 0%, картонный 1000-5000, скидка 5%, пластиковый 5000-10000, скидка 10%, медный 10000-50000, скидка 10%, каждые 3 месяца игры бесплатно, бронзовый 50000-100000, скидка 10%, каждые 2 месяца игры бесплатно, серебряный 100000-10000000, скидка 10%, годовая подписка на игру, каждые 2 месяца бесплатно. Золотой 1000000, 10000000, скидка 10%, вечная бесплатная подписка на игру. Черное золото 10000000, 50000000, скидка 10%, вечная бесплатная подписка на игру. В подарок титул Сквайр. Платиновый свыше 50000000, скидка 10%, вечная бесплатная подписка на игру. Титул Баронной Земля в подарок. Донат, донатович, донаторский. Есть бабло, держи в подарок земельку. Прочитав про ранги, настроение слегка упало. Хотя, 50 миллионов. Таких долбанутых донатеров, думаю, не так уж и много в мире. Забежав в хранилище, сдал кнехту оба сета, что брал для спидрана и рейда. Под его удивленным взглядом, попросил выдать мне посох случайного восстановления. Посох случайного восстановления, редкое. 10 уровень, плюс 25 к разуму, плюс 10 к магии, маг атака, 60, физ атака, 20, есть не нулевой шанс повесить на цель восстановление 1, посох выпадал часто, но был непопулярен из-за восстановления, которое чаще вешалось на мобов, чем на исцеляемого союзника, мне же этот посох больше подходил, чем тот же посох темного лекаря, который давал чуть меньшие параметры, но добавлял неплохой бонус именно в сети. А теперь, посмотрим, насколько удачно будет заточка. Заходя в лавку кузнеца, подумал я, выбрав свободный ящик, положил посох, в выемку положил первый камень. Посох случайного восстановления плюс 1. Не вытаскивая посох, закинул следующий камень. Вспыхнувший белый свет обрадовал меня, как и надпись. Посох случайного восстановления плюс 2. Следующий камень. Вспышка черного света и всплывшая кривая надпись. Посох случайного восстановления плюс 1. Ожидаемо. Подумал я, закидывая новый камень. Заточка посоха шла туго. Из 17 камней, я смог поднять заточку посоха только до плюс 4. Закинув очередной камень, видел божественную вспышку белого света. Посох случайного восстановления плюс 5. Посох случайного восстановления плюс 5. Редкое. 10 уровень. Плюс 37 к разуму. Плюс 15 к магии. Маг атака, 90. Физ атака, 30. Есть не нулевой шанс повесить на цель восстановление 1. Кайф, теперь можно не беспокоиться какое-то время о вещах», — радостно подумал я, смотря на зеленоватое навершие посоха. «А теперь, надо поспешить к братской». Около данжа меня уже ждала группа из 4 человек. Байкарт, танк, судя по зеленоватому свечению клинка и щита, не слабак. А Летус, маг огня, посох который светился синим, заточка плюс 10 или выше, богатенький. Шалп, маг молнии, судя по синему посоху, парень не слабее мага огня. Валентин, заказчик, маг молнии, синий цвет посоха, вкупе с тем, что он наниматель, говорили о серьезных деньгах. У всех были скрыты ники, поэтому Валентин представил каждого. Среди них я смотрелся как бомж. «Идем не спеша, нам нужно поднять навыки», — сказал Валентин, после входа на легкий режим братской могилы. «Джи, ты не атакуешь, на тебе только поддержка». «Без проблем», — подняв руки, согласился я, повесив на всех бафы, спросил: «Проклинать можно?» «Отраву вешать не буду, только замедление». «Будет отлично», — серьезно кивнул Валентин. Остальные в группе меня игнорировали, сосредоточившись на убийствах мобов. Когда они начали прохождение, то я понял, насколько они отличаются от остальных. Бот с тройкой братьев в подметке не годились им. Здесь работали профессионалы. Танк не работал по 2-3 пачкам мобов, он собирал всю комнату. Маг огня накрывал это все АЕшкой, а Валентин с Шелпом выбивали по одному мобу. Зашкаливающие цифры урона вылетали одна за другой. Мне оставалось только удерживать танка, который был нереально бронирован и толст для своего уровня, который я, кстати говоря, не видел, даже войдя в их группу. Моментально добравшись до первого босса, я был приятно удивлен. Они справились с ним быстрее, чем с толпой мобов. Вынос у ребят был на порядок выше, чем тот, который я когда-либо видел в группах. Катком пройдясь до зомби, я стал смотреть, что они предпримут. Оказалось, все до обидного просто. В 2 мага молнии они смогли дважды оглушить зомби, не дав ему взорваться. Главный босс также не сильно замедлил их. После прохождения всех уровней сложности братской могилы, вся группа использовала телепорт, отправившись в город, для поднятия навыков. Я же, по приказу Валентина, сразу отправился от братской во дворец некроманта. Возгордившись, что у меня такой крутой навык, да и я сам круто прокачиваю навыки, я был свергнут со своего мысленного олимпа действиями этой четверки. Шок от их профессионализма до сих пор меня не отпускал. Каждый знает свое дело, никто не спамит в чат и не возмущается по различным причинам. Да, они гребаные донатеры, которые вкинул в игру немало денег, но то, как они этим пользуются, заставляет ими восхищаться. Предаваясь мыслями о своей текущей группе, получил сообщение от бота. Бот 2352. Даров, мы решили сегодня плотно покачаться, так как нам выставили автомат на один из предметов. Ты где сейчас, Джи? Привет, ГЦ вас. Я занят, меня тут вроде как наняли. Бот 2352. В смысле, Джи? За реал подрабатываю хилом в группе. Бот 2352. Че за подстава? Ты же вроде как договаривался с Жорой. Джи, причем тут подстава? Я просто хочу подзаработать немного денег. Тем более подвернулся такой шанс. А Жора после спидрана не писал, так что, какие претензии ко мне то? Бот 2342. Ясно, жди. Ну, вот и началось. Посмотрев на чат с ботом, печально выдохнул. Неизбежно что-то подобное бы произошло. Замигавший групповой чат отвлек меня от грустных мыслей. Валентин, мы идем. Джи, ок. Я почти у входа. Сидя около входа во дворец, я общался с Жорой. Жора, привет, мне тут бот заспамил, что ты перекинул к другим. Джи, привет. Я ему писал, что меня наняли хилом в группу. Кто откажется от 100 баксов в час? Смайлик, разводящий руками. Жора, а кто нанял, если не секрет? Джи, некто Валентин, большего не знаю. Жора, понятно. Так ты не передумал о своем решении? Джи, вроде как нет, ничего же не изменилось. Жора, мало ли, скинул тебе договор, почитай и отпишись. Джи, я на ближайшие 10 часов буду занят с группой. Как закончу, спишемся. Жора, хорошо, жду. Джи, переходишь в ДД, под хил по мере надобности, — сказал Валентин, после входа на средний уровень. Ок, удивленный входом на средний уровень, ответил я. Каток группы Валентина ударился в стену мобов среднего уровня сложности дворца. Но даже несмотря на это, урон и скорость убийства одиночных целей у группы была выше стандартной. Нам повезло попасть в подвал к самым низкоуровневым мобам дворца. Когда мы убили босса, Все, кроме меня, опнули уровень. Пройдя до следующего босса, мы только чудом, а точнее моими усилиями, как хило, смогли убить его. После этого мы перезашли в данж. В каждый заход мы проходили 2-3 боссов, в зависимости от того, на кого попадали. Все работали без перерывов. Каждый заход отнимал от 30 до часу времени, в зависимости от дальности нашего прохождения. Когда мы убили первого босса на 5-м заходе, команда Валентина получила 10 уровень, а я свой 11. «Выходим», — приказал Валентин. «Джи, остаешься. Я в реал могу выйти на 10 минут?» — спросил я, чувствуя жажду. «Хорошо, 10 минут перерыв», — кивнул Валентин. Глава 61. Отказ. «Хорошо поработали. На сегодня все», — сказал Валентин. После убийства некроманта, эти безумные забеги закончили в начале 10 утра. Перерывы были небольшими, и мне кажется, они были только из-за того, что этим роботам нужно было улучшить навыки. Если бы не это, они бы безостановочно штурмовали дворец. Последний заход мы сделали на сложном уровне, где смогли убить некроманта. Мне пришлось использовать кровавую ману, чтобы поднимать себе уровень маны, которая заканчивалась, несмотря на солидную прибавку в 10 тысяч за получение класса. Итогом этих заходов стал мой 13 уровень и 12 уровней группы Валентина. Все кредиты, вещи, все, что выпадало, кроме ивентовых черных монет, шло в карман Валентина. Даже по моим скромным подсчетам, выпало больше 100 синих вещей на 10 уровни, про книги навыков и прочее я молчу. Ярость, отданная танку, и бомба, которую кидал в сложных ситуациях Шалп. Безумный, безумный день. Как же я устал. Потягиваясь, посмотрел на пришедшие деньги. Там оказалось немного больше, чем было записано в договоре. «Ты неплохо поработал», — сказал подошедший ко мне Валентин. «Это премия за то, что понравился моим ребятам». Увидев мое удивленное лицо, он пояснил: «Мало болтаешь и стараешься изо всех сил. Мы все видели, что ты использовал какое-то умение, о котором никто не знает. Не беспокойся, дальше нас никуда не уйдет». «Спасибо, конечно». Пожав руку, решил задать вопрос: «Но кто вы вообще? Если это тайна, то можешь не говорить. Мы просто очень любим играть в игры». Улыбаясь, Валентин вышел из игры. «Игры они любят. Профессионалы хреновы», — бормотал я, идя в город. Придя в город, сразу вышел из игры. Игровой марафон закончился, хочется вздохнуть немного реальности. А попутно можно будет договориться с кем-то из админов о подработке. Капсулы себя сами не перетащат. Утро добрым редко бывает, но сегодня на удивление было именно добрым. Договорившись с парой ребят за пару часов в мою смену, они помогли перетащить капсулы из 5-й комнаты. После этого мы с ними договорились на завтра, так сказать, повторить деловое сотрудничество. С веселым настроением поболтал с Милой, заступившей на свой дневной пост. Заказал пиццы на обед. Все было идеально. С таким настроем я отработал и свою смену. Вернувшись после смены в игру, стал читать предложенный Жорой договор. Условия были, мягко говоря, не очень дружелюбными. Открыв чат с Жорой, решил уточнить: «Джи, привет, тут у меня пара вопросов по договору. Есть минутка?» «Жора, я уже решил, что ты передумал. Спрашивай». «Джи, перед забегом мы вроде как договаривались совсем о других условиях. 1-2 размен в пользу гильдии. А здесь я вижу, что я буду должен отдавать чуть ли не в 5 раз больше». «Жора, это если ты собираешься уходить. Если остаешься в гильдии, то как и договаривались 1-2. «Джи, здесь об этом ни слова». «Жора, добавлю сейчас. Что-то еще?» «Джи, насчет неустойки. Я, конечно, не собираюсь, но меня напрягает сумма в 10 миллионов кредитов или их эквивалент в долларах». «Жора, это стандартная практика. Я хотел бы поставить сумму еще более заоблачную, но, посоветовавшись, решил, что такой будет достаточно». «Джи, понятно. Пришли исправленный договор. А действительно ли мне нужна их помощь?» Закралась в голову мне эта мысль. На автомате я зашел к Ишу. В кармане было около 50 тысяч, а улучшать нужно было многое. «Здравствуй, талантливый ученик», — поздоровался со мной Иш, выведя меня из раздумий. «Что ты хотел?» «Улучшить навыки, но только 2. Исцеление иду», — сказал я учителю. «Положи руку на шар». «Да, они готовы, как и многие другие твои навыки», — довольным голосом сказал Иш. «Ты действительно радуешь меня своим постоянным развитием. Улучшение выбранных тобой навыков будет стоить 60 тысяч, Также тебе требуются книги навыков. У меня нет таких денег. Печально выдохнул я. Жаль. Возвращайся, когда они появятся. Только я собрался уходить, как Иш добавил. Жаль, я могу улучшить только твои базовые навыки Оракула. Но в столице ты сможешь улучшить остальные свои навыки. Были бы деньги, учитель, я бы давно отправился в столицу. А так, я махнул рукой. Пока задержусь здесь. Наставлять новичков, показывая величие пастыря. Восхищенно сказала Иш. Ты и вправду очень дальновиден. Спасибо за комплимент. Поклонившись учителю, вышел из башни. Если бы не деньги, давно бы уже тусовался в столице. Думал я, вставая около ворот. Бафаю. 100 кредитов с человека. Прокричал я, входя в режим бизнесмена-бафера. 13 уровень. Ты издеваешься? Спросила у меня Мила, подойдя бафаться. Я тут 8-й еле-еле получила, а ты уже 13-й. Подработка оказалась очень продуктивной. Улыбаясь, ответил ей. Лучше взгляни на это. Договор? Она замолчала, вчитываясь. И нахрена он тебе нужен? Прокачка навыков стоит безумных денег. И что, ты куда-то спешишь? Удивленно посмотрела она на меня. Ты в игру работать пришел, что ли, или удовольствие получать? Одно другому же не мешает. Пожав плечами, сказал ей. Условия вроде неплохие. Видимо, ты помешался. Она подошла ко мне и потрогала лоб. Вроде жара нет, а ведешь себя, будто у тебя горячка. Может, в реале заболел, только когда успел. Да в порядке я. Че ты? Посмотрел я на нее.